Я знал ее с раннего детства. Уже тогда она так великолепно пела, что явно обладала задатками великой оперной дивы. Возможно, тебе известно, что слово «дива» в переводе с санскрита означает «ангел», хотя на персидском так называют «дьявола». И оба этих начала проявлялись понемногу в натуре Пандоры. Что же касается происхождения народа Рома, то, согласно нашим древним сагам, исконную родину, подарившую земле наших предков, до сих пор можно увидеть на ночном небе. Это созвездие Ориона, легендарного охотника-великана. А точнее, три звезды, что образуют пояс Ориона, по-гречески «омпхалос» — «пупок» или «пуповина Ориона». Их еще называют «тремя царями», поскольку они сияют, как звезды волхвов, пришедших в Вифлеем. В Египте Ориона отождествили с богом Озирисом, в Индии — с Варуной, в Греции — с Ураном, а древние скандинавы — с веретеном времени. Во всех странах он известен как вестник или главный показатель перехода в каждую новую эпоху. Сюжет так усложнился, что я едва не забыла, с чего, собственно, мы начали. Но не только космическая пыль затемняла происхождение Дакиана. Как же могли они с Пандорой быть цыганами, если, судя по всему, что я слышала, нацисты считали, что на тотемном столбе эволюции цыгане находятся ниже всех — католиков, коммунистов, гомосексуалистов и евреев? «Если вы с Пандорой были цыганами, — сказала я, — то как же она могла жить так, как жила, и где жила, общаясь с известным типом людей как до, так и во время Второй мировой войны?» Дакиан поглядывал на меня со странной полуулыбкой. «И как она выжила? Я так и думал, что ты почти ничего не знаешь о ней». «Естественно», — согласилась я, — «но я спрашиваю о том, как Пандора и Лав умудрились прожить всю войну в великолепных венских апартаментах. Я же сама не раз гостила у него и знаю, о чем говорю, и вести такую роскошную жизнь. Как она могла затесаться в круг нацистов? Я имею в виду не то, что она, скрыв цыганское происхождение, втерлась в высшее венское общество. Я имею в виду, как она могла позволить себе жить в Вене, когда ее родной народ, я перешла на полушепот, в общем, как она могла оставаться здесь в роли любимой оперной звезды Гитлера». Дакиан посмотрел на наши бокалы, будто только сейчас заметил, что они опустели. Он сам наполнил их вновь. Зная педантичность венских официантов в таких вопросах, я могла лишь предположить, что им дали указание не мешать нашему разговору. «Значит, вот что тебе рассказали», — спросил он, словно разговаривая сам с собой. «Как интересно. Хотелось бы мне знать, где ты услышала эту сказку, очевидно придуманную не без участия многих творческих умов». Внимательно взглянув на меня, он добавил: «Поистине творческих, вполне уместных для такого же, как ты, потомка народа, происходящего из созвездия Ориона». «Неужели вы подразумеваете, что все это ложь?» «Я подразумеваю, что любая полуправда — это одновременно и полуложь», — медленно сказал он. «Никогда не путай людские домыслы с реальностью. Достойно исследования только та правда, что приводит нас ближе к центру». «К центру чего?» — спросила я. «Круга самой истины», — ответил Дакиан. «Значит, вы собираетесь помочь мне развеять эти полуправдивые домыслы и пролить немного света на мою собственную реальность?» «Да. Хотя весьма сложно правильно ответить на неправильно поставленные вопросы». Неожиданно он подался вперед и накрыл своими руками мои руки, спокойно лежащие на столе по обе стороны от тарелки. Я почувствовала, как некий энергетический поток пробежал по моим жилам до самых костей, насыщая теплом все клеточки моего тела. Но я не успела никак отреагировать на его жест, поскольку он сделал знак официанту, прокаркав по-немецки что-то неразборчивое. «Я заказал нам десерт», — сказал он, — «кое-что очень вкусное и шоколадное. Его назвали в честь знаменитого цыганского скрипача прошлого столетия. Риго Джанкси разбил сердца всех венских аристократок, и не только благодаря исполнению Паганини». Он рассмеялся и покачал головой, но, убрав от меня руки, продолжал пристально смотреть на меня. Не говоря ни слова, он вытащил что-то из внутреннего кармана жилета и протянул мне. На мою ладонь лег маленький золотой медальон овальной формы. Его анималистическая гравировка была подобна вышивке, украшавшей жилет Дакиана. С обеих сторон имелись маленькие фермуары, и когда я щелкнула одной из этих застежек, открылась половинка медальона. Там находилась какая-то фотография, очень старая, подобная тем вручную раскрашенным дагеротипам, что изготавливались в конце прошлого века. Но в отличие от большинства фотографий того времени, с их коричневатой и тусклой глянцевитостью, это изображение отличалось такими живыми красками, словно его сделали с помощью современной фототехники. Лицо в овальном углублении явно принадлежало молодому Дакиону Басаридесу. С оттенком благоговения я увидела в нем описываемое всеми магнетическое очарование. В этой временной капсуле из его молодости первозданная примитивность Дакиана проявлялась как стихийная сила. Длинные черные волосы рассыпались по плечам, а расстегнутая рубашка позволяла видеть обнаженную грудь и крепкую стройную шею. Его красивое лицо с прямым и тонким носом, горящими темными глазами и слегка приоткрытым ртом, казалось, излучало дикую темную сущность, и у меня в памяти сразу всплыла упомянутая Лафом черная пантера, спутница древнего бога. Я нажала на другую застежку, открыла вторую створку и едва не выронила медальон. Мне вдруг почудилось, что я увидела в зеркале собственное отражение. Лицо в этом углублении имело такую же, как у меня, ирландскую бледность, буйную массу темных волос и светло-зеленые глаза. Но кроме того, малейшие детали, даже узнаваемая ямочка на подбородке, были у нас с ней безупречно одинаковыми. Разумеется, наряд ее выдавал моду другого места и времени, но тем не менее у меня возникло ощущение, словно прогуливаясь по улице, я неожиданно встретила свою родную сестру-двойняшку. Дакиан Басаридес не отводил от меня пристального взгляда. Наконец он сказал: «Ты точно такая же, как она». Вольфганг Хаузер предупредил меня, но все же я оказался не готовым к такому сходству. Довольно долго я наблюдал за тобой издалека, собираясь с духом, чтобы подойти к этому столику и познакомиться с тобой. Трудно объяснить, что со мной происходило. Нечто вроде головокружительного падения во временной туннель. Он задумчиво умолк. Вы, должно быть, очень сильно любили ее. Как уже говорилось, я только что во всей мучительной полноте осознала, какие проблемы возникли из-за него и какую роль он сыграл в жизни моих родственников. Мне невольно приходилось затронуть довольно неприятные вопросы. Я просто должна была все выяснить. Если вы с моей бабушкой выросли вместе и любили друг друга, если она вынашивала вашего ребенка, то зачем же тогда вышла замуж за Иеронима Бена? Я думала, что она презирает его. И еще, как она могла убежать с Лавкадио, бросив новорожденного на произвол судьбы? Как я уже сказал раньше, сложно отвечать на неправильно поставленные вопросы, — усмехнулся он. Ты не должна принимать на веру все, что тебе говорят. По крайней мере, все, что ты услышишь от меня. В конце концов, я же цыган, но я объясню все, что смогу, поскольку полагаю, что ты имеешь полное право узнать обо всем. Безусловно, ты должна узнать все, если рассчитываешь защитить те документы, что спрятаны в твоем рюкзаке под столом. От неожиданности я поперхнулась вином и, закашлявшись, потянулась за водой, раздумывая, уж не обладает ли Дакиан видением рентгеновского аппарата или способностями читать мысли. «Вольфганг Хаузер сообщил мне о них, когда мы встретились на здешней кухне», — пояснил он, прочтя мои мысли. «Увидев твой рюкзак во время проверки служащими двух таможен и охраной МАГАТЭ, он счел странным, что ты притащила с собой столько рабочих документов. И ему оставалось лишь сделать логичный вывод. Но мы еще обсудим его. Отвечая на твои вопросы, я скажу, что Пандора действительно была моей возлюбленной и матерью нашего сына и единственного ребенка. Однако она вовсе не была моей кузиной. Она была моей женой. В том медальоне, что ты держишь в руках, наши свадебные фотографии. «Вы с Пандорой были женаты?» — ошеломленно произнесла я. «Но когда же? Как ты видишь, на той фотокарточке ей может быть лет 18 или 20», — сказал он. «Но на самом деле в день нашей свадьбы ей было 13, а мне 16. Мы жили в иные времена. Девушки в таком юном возрасте уже считались женщинами, а ранние браки всегда были традиционными для Рома. И в 13 лет Пандора стала женщиной, уж поверь мне. Потом, когда мне исполнилось 20, а ей 17, она ушла, и наш сын Агастус родился в доме Иеронима Бена». У меня появилось множество новых вопросов, но в этот момент официант принес нам шоколадный десерт, названный в честь цыганского скрипача, вазочку с шлагоберс и бутылку граппы, известного итальянского бренди, что опьяняет в два раза сильнее, чем коньяк. Когда официант удалился, я жестом показала, что не хочу больше ничего выпивать, я и так уже с трудом соображала. Дакиан все равно налил нам граппы, потом поднял свою рюмку и чокнулся с моей. «Выпей немного граппы. Ты поймешь, что она тебе просто необходима, чтобы воспринять конец моих откровений», — сказал он. «А вы еще не закончили?» — выдохнула я еле слышно, хотя, глянув вокруг, обнаружила, что мы единственные клиенты в этом зале ресторана, а официанты с наброшенными на руки салфетками тихо болтают между собой, сгруппировавшись на безопасном расстоянии. После всех этих разговоров про веру в то, что не соответствует действительности, я вдруг поняла, во что я верила. Во все самое худшее, от чего я старалась отстраниться до нынешнего дня. Я молила, чтобы действительность доказала мою неправоту, но особой надежды на это у меня не было. На мгновение я прикрыла глаза, а когда открыла их, Дакион Басаридас уже сидел рядом со мной, загораживая мне выход из кабинки. Он положил руку мне на плечо, и вновь я ощутила энергетику этого человека. Он сидел так близко, что я почувствовала исходящее от него теплое благоухание, подобное запахам полыни и дыма костров, влажному и густому аромату соснового леса, где обитают божественные пантеры. «Ариэль, я понимаю, что мои слова потрясли и, возможно, даже испугали тебя, но эти откровения являются лишь частью того, ради чего я прибыл сюда из Франции», — серьезно сказал Дакин. Забрав у меня медальон, он бережно закрыл его и вновь спрятал в карман своего жилета. «Какими бы неприятными ни казались тебе эти новости, ты обязана выслушать все, что я должен сообщить. В данный момент желание отрешиться от всей нашей истории было бы крайне опасным для всех нас, и особенно для тебя». «О моих желаниях речь уже не идет», — с горечью сказала я. «Я просто вряд ли способна переварить еще что-то». «О нет, в твоих способностях я не сомневаюсь», — возразил он. «Ты единственная внучка Пандоры, да и моя тоже. Известно тебе или нет, но ты родилась, как говорится, чтобы встретиться со своей судьбой. И твое путешествие навстречу с ней уже началось. Но для нашего народа понятие судьбы неоднозначно. Мы не считаем, что нам отроду уготован некий удел, вынуждающий следовать предписанному свыше сценарию. Скорее, мы верим в то, что каждый из нас имеет некую судьбу, заранее предопределенную жизненную модель, которую наша душа пожелает однажды выполнить.